Глава 64. Натан приоткрыл глаза и очнулся, выбравшись из бездонной пропасти боли в еще более мучительную боль. Он лежал на твердом столе, мысли медленно возвращались к нему, а сознание всплывало со дна глубокого океана черного забвения. Свет постепенно становился ярче, и Натан возвращался к бодрствованию, страшась того, что ждет его после пробуждения. Он дрейфовал в смутном полусне, пытаясь упорядочить мысли и понять, где находится. Но боль в груди была невыносимой. Он сдался, провалившись в глубокий сон. Некоторое время спустя он попытался снова. Нестерпимая боль пульсировала в кровеносной системе, в мышцах и разуме, но в конечном счете стала почти терпимой. Натан призвал свои силы, заставив себя бросить вызов тьме. Где бы он ни находился, он пробыл там слишком долго. Он напомнил себе, что он Натан Рал, могущественный пророк и блистательный волшебник, а также ученый, любовник, искатель приключений. Он не из тех, кто легко сдается, и неважно, сколько боли придется вытерпеть. Не шевелясь, Натан напряг свой разум и волю. Он понял, что слышит слабый барабанный стук в ушах. Натан сосредоточился на медленном и ровном стуке, который становился громче. Тук-тук, тук-тук. Как боевые барабаны, призывающие армию к битве. Стук был зловещим, настойчивым и мощным. Тук-тук, тук-тук. Он понял, что это не барабаны, а что-то более простое. Сердцебиение. Его сердцебиение. Ритмичный и ровный стук в груди. Шок и ужас от вернувшихся воспоминаний почти столкнули его обратно в черную пропасть. Натан вспомнил истерзанное тело главного укротителя Айвина, застывшего на пороге смерти. Вспомнил, как повелитель плоти Андре вскрыл грудь этого крупного мужчины, будто снимая кожуру с плода, добираясь до еще живого сердца Айвина. Затем Андре повернулся к парализованному Натану на столе, неспособному остановить этот ужасающий процесс. Андре ухмыльнулся, глядя на него, а потом засунул пальцы в грудную клетку бывшего волшебника, раскрывая ее и раздвигая ребра. Натан хотел кричать, но не мог даже вздрогнуть. Теперь, собрав все свои силы, он сумел моргнуть. Единожды. Когда его глаза вновь открылись и наполнили светом, он увидел, что лежит в темной комнате с занавесками цвета индиго. Полотна ткани походили на стены, разделяющие части помещения. Это была студия повелителя плоти. Натан чувствовал себя слабым и истощенным. Его тело казалось скомканным обрывком пергамента, выброшенным в лужу. Он вдохнул глоток воздуха. В горле пересохло. И когда он попытался заговорить, его скрипучий голос не смог связать слов. Тук-тук, тук-тук. Его сердце билось. Его новое сердце. Сердце главного укротителя Айвина. «Ах, ну вот ты и проснулся, м?» Натан не мог повернуть голову, но увидел склонившегося над ним Андре. Его заплетенная борода торчала вперед, напоминая длинную кисть. Повелитель плоти усмехнулся, его мутные глаза заблестели от восторга. «Я предвидел, что ты сегодня проснешься, и оказался прав, как и всегда». Он похлопал Натана по груди, и прикосновение пальцев повелителя плоти послало новые толчки боли в сердце и в кости. Натан поморщился. «Чувствуешь? Значит, ты жив. Я же говорил, м?» «Как?» Только и удалось прохрипеть Натану. Он не мог произнести большего, но само это слово подразумевало много возможных ответов. «Как?» – повторил Андре. «Как я горжусь, что ты пережил эксперимент? Или как долго ждать, пока ты снова станешь полноценным волшебником?» Натан сделал болезненный вдох и смог выдавить. «Как долго?» «О, прошло уже некоторое время, несколько дней, но тебе нужно восстановиться. Уверяю, твое сердце превосходно бьется, уверен, ты это чувствуешь. И поскольку у тебя теперь сердце волшебника, как я и обещал, ты вновь сможешь найти свой дар. Линии твоего хань восстановлены. Позволь, я покажу». Андрей исчез из вида, и Натан услышал, как тот шуршит бумагами и свитками. Повелитель плоти вернулся, держа в руках белый лист, на котором порошок образовал цветные линии, но теперь узор изменился. Видимо, пока Натан был без сознания, Андрей сделал новую карту. Там, где раньше была пустота в груди Натана, появилась серая паутина с восстановленными линиями, хотя пока и бесцветными. «Возможно, это займет некоторое время, но взгляни сюда». Он провел по линиям на изображение груди Натана. «Это или дар Айвина, или абсолютно новая структура Хань. Потеря оставила внутри тебя пустоту, и теперь магия пытается ее заполнить». Андре ткнул указательным пальцем в грудь Натана, посылая вспышки боли. «Ты просто должен это выяснить, м?» Натан чувствовал, что его силы постепенно возвращаются. Теперь он окончательно проснулся, и мир вокруг стал четче и ярче. Неуверенно и боязливо он позволил себе погрузиться в ощущения, следуя своему устойчивому сердцебиению. Да, он чувствовал струйку покалывающего дара, который он так хорошо помнил. Магия была его частью на протяжении всей жизни, столетия за столетием. Ее потеря по-прежнему ощущалась незажившей раной, и он радовался, чувствуя даже слабый проблеск дара. Натан колебался. Последние несколько раз, когда он использовал дар, окончились неудачей. Его магия искажалась и не работала должным образом. Он пытался исцелить несчастного раненого после нападения нарукайцев на бухту Ренда, но дар подвел его, вылившись в разрушительную обратную реакцию с неожиданными последствиями. Вместо того, чтобы исцелить раненого, магия разорвала его. Когда Натан оказался один в лесу, он решился на новую попытку и осторожно призвал ветер. Но вырвавшийся из его рук ураган вышел из-под контроля, ломая ветви и выкорчевывая деревья. Волшебник отчаянно пытался сдержать вихрь, пока разрушения не сравняли лес с землей, и едва преуспел. Лишь один раз обратная реакция дара сработала в его пользу. Натан действовал в последнем порыве отчаяния, когда судья попытался превратить его в камень. Решив, что терять нечего, Натан перестал сдерживаться и утратил контроль над даром. Магия вырвалась, обратив заклятие судьи против него самого. Натан неожиданно для себя выжил. Теперь, увидев новую карту Хани, зная, что в его груди бьется сердце Айвина, одаренного волшебника Ильдакара, Натан задумался, на что способен его вернувшийся дар. Слушая стук в груди, чувствуя течение крови по венам, ощущая жизнь, он также различал внутренний гнев, темную энергию. Должно быть, гнев кипел в Айвине всю его жизнь. Главный укротитель использовал эту тьму, чтобы заставить повиноваться животных арены, которых дрессировал. Какая часть личности Айвина осталась в его сердце? Какая часть перешла Натану? Он знал, что сначала ему нужно отдохнуть и восстановиться, а потом уже пытаться использовать магию. Натан был не готов, но не хотел признавать, что боится. Он завозился и приподнялся, обрадовав Андре. «Ты совсем скоро вернешься к нам. Не могу дождаться, чтобы показать тебя другим волшебникам». Он наклонился ближе, ухмыляясь. «Ты присоединишься к палате волшебников. Нам нужны новые советники, и если ты отблагодаришь меня, я похлопочу за тебя. В Ильдакаре тебя ждет большое будущее, волшебник Натан». «Я... не могу остаться», — сказал Натан. «Другие дела». Он моргнул и глубоко вдохнул. «Конечно же ты останешься», — сказал Андре. «Саван восстановлен. Никто не может покинуть Ильдакар. Властительница вынашивает еще более грандиозный план. Через две ночи мы устроим невероятное кровопролитие, чтобы сделать Саван постоянным. Ты останешься здесь на очень долгое время». Натан встревоженно заерзал, но у него не хватило сил сесть или свесить ноги со стола. Он задыхался от боли, хватая воздух и тяжело дыша. Перед глазами все кружилось, но он не сдавался. «Где Ники? Я хочу ее увидеть». «Боюсь, это не представляется возможным, дорогой Натан». Андре цокнул языком и покачал головой. «Пока ты спал, довольно многое изменилось. Натан почувствовал нарастающий страх. «Что случилось? Где она?» «Никто не знает», — ответил Андре. «По крайней мере, никто не нашел ее тело». Натан попытался встать, а повелитель плоти продолжал. «Твоя подруга довольно импульсивна. Она могущественна, не спорю, но слишком расстроилась из-за поимки бродячей песчаной пумы и отправки ее в тренировочные ямы. Из-за этого она бросила вызов властительнице Тори, желая захватить власть над Эльдакаром». Глаза Андре засияли, а улыбка стала шире. «Ах, ты должен был это видеть. Настоящая битва в башне властителей. Сначала властительница назначила Одессу своей защитницей, и Марасит потрепала Ники так, что та едва цеплялась за жизнь. Затем властительница повела себя неспортивно, если на чистоту, и использовала свою магию, чтобы швырнуть Ники через высокие окна. Колдунья упала на городские улицы». Он снова цокнул языком. «Мы до сих пор ждем, что кто-нибудь обнаружит ее искалеченный труп». Натан рухнул обратно на стол. «Ники мертва?» «Несомненно. Ох, ну какая была битва!» Внутри Натана снова взревела чернота. Сердце забилось громче, когда наступило осознание. Он представил, как Ники вскипает негодованием и клянется встретиться с Торой лицом к лицу, бросив вызов ее власти. Если бы только Ники подождала, пока к Натану вернется сила, и он сможет использовать свой дар, чтобы сражаться на ее стороне. Но Ники сделала все одна, считая себя непобедимой. Она всегда была самонадеянной. Он закрыл глаза и представил ее красивое лицо, изящную фигуру, светлые волосы и голубые глаза. Он знал силу и решимость Ники. Он никогда не видел кого-то столь отчаянно преданного своему делу. Теперь новое сердце в груди казалось тяжелым камнем, но продолжало биться. Тук-тук, тук-тук. Неумолимо, мощно стягивая нити хань, восстанавливая дар Натана. Но он не знал, сможет ли использовать магию, осмелится ли на это. Натан вытянулся на столе. «Дай отдохнуть», – произнес он с горечью в голосе. Андре усмехнулся. «Конечно, восстанавливай свои силы. Будем надеяться, что я смогу представить тебя палате волшебников до начала ритуала кровопролития. Это будет уже скоро, м?» Повелитель плоти упорхнул, а Натан сжался под гнетом скорби, думая о Нике и о том, где сейчас Беннон, и ощущая в себе сильное сердце волшебника. Ники бросила вызов Торе и потерпела неудачу. Она проиграла битву и погибла. Но она пожертвовала собой, чтобы освободить этих людей, как и намеревался Ричард Ралл. Натан мог сделать не меньше. Он преисполнился решимости восстановиться. Он все больше убеждался, что ему тоже придется в одиночку бросить вызов волшебникам Эльдакара.